Глава 72. Энергичное движение в разные стороны. С Рухой жизнь удивительным образом начинала двигаться как-то энергичнее, живее, ярче, громче, причем все это бывало практически одновременно. «Чего это так орут вороны?» — удивилась Таня, покосившись на окно. «Ой, мамочки, как на ветке оказался Терентий!» Ее удивление было вполне понятно, потому что упитанный рыжий кот с выражением крайней паники на морде висел на толстой ветке ближайшего к окну дерева. Нет, скорее не висел, а свешивался с нее со всех сторон. Вокруг кота расселась местная стая серых ворон, которые активно переговаривались и явно о чем-то спорили. «Во наглые!» — хмыкнул Вран. «Да чего серо-воронье дошло? Ставки делают, когда он свалится». «Его же спасать надо!» — запереживала Татьяна. «Да чего его спасать-то? Дерево его уже несколько раз пыталось на окно стряхнуть, да он трусит изо всех сил». «Зачем он туда вообще полез?» — Таня спешно открывала окно. «Так с Рухой поспорил, вот и полез», — сообщил Крамиш, сидящий на ветке чуть выше кота. «Она сказала, что Терентий с таким объемом скоро вообще не сможет котом работать. Придется ей искать нам говорящую кошечку. А Терентий будет роль Пуфика исполнять». Разумеется, кот тут же взвыл, что он котом работает лучше всех и вообще хоть сейчас на дерево залезет. «Ну и полез», — подхватил Вран. «Таня, спаси!» — просипел Терентий сдавленным шепотом. «Она сейчас подломится!» Некоторые основания опасаться у кота все-таки были. Ветка явственно поскрипывала. «А я бы оставил», — высказался Крамиш, глядя, как кот по миллиметру перемещается к Таниным рукам. «Он хоть похудеет, да и вообще проветрится, а то как-то обнаглел». «Я ему сейчас ничего не скажу, а вот потом...» Тем же шепотом посулил кот, не оборачиваясь на насмешника. «Танечка, только ты меня понимаешь!» выдохнул он, когда Татьяна втянула его в окно и, подхватив поудобнее, прижала к себе. «Да отпусти ты Таню, тигр ты наш!» Крамиш влетел в окно, а через миг уже вставал с пола, отряхиваясь. Впрочем, стоило только Терентию осознать комплимент, его тут же разочаровало продолжение фразы. «Тигр, тигр! А чего ты, Вран, так морщишься? Тигры, они же разные бывают. Этот вот у нас перекормленный, шарообразный такой тигр получается». «Ладно тебе, никакой Терентий не шарообразный». Таня справедливости ради остановила насмешника. «Да, он плотный, но вообще-то ожирения нет, как ни странно». «И куда только все девается?» — удивился Вран. «Вот, съел!» Терентий только что язык Крамишу не показал, а морду скорчил знатную. «Кстати, раз уж мы заговорили о еде, я тут как-то проголодался, пока демонстрировал свою котовую природу». «А, то позорное зрелище на ветке именно так называлось? А я-то думал, что это было окончательным конфузом», — рассмеялся Чернокрылов. «Ты лучше подумай, что тебе Руха скажет о твоей демонстрации. Вот уж она повеселилась-то». Руха и правда веселилась. И поддразнивая кота, и вытаскивая Лёлика в гости, и гуляя с Руриком, она получала удовольствие от процесса, да и прочих не забывала. Одни ее рассказы чего стоили. «Танечка, мой внук, это чудесный лисик, просто чудесный. Его все свободные молоденькие лисички сходу начинают проверять на прочность». «Как это на прочность?» — удивилась Таня, не в силах отвлечь Руху от темы. Очень уж забавно она рассказывала. «Ну, как же, лисица же должна быть уверена в том, что потенциальный спутник не просто красив, умен, что-то умеет, но и в том, что он банально ловок. Вот и проверяют, как могут. Давеча вот одна чудесная лисёна по имени Лисофетра, сокращенно Софи или Елизавета по-людски, взяла и уронила чайник». «Куда?» — недоумевала Татьяна. «Никуда, на что? На лёликовы лапы, конечно. В смысле, на ноги. Сафочка, она такая затейница». «Бабуля», — простонал Лёлик, запустив руки в рыжую шевелюру. «Да я едва-едва успел поймать этот чайник, а он, между прочим, с кипятком был». «Ну-ну, не преувеличивай, мой хороший. Не с кипятком, а всего лишь с горячей водой». «Очень горячий», — укоризненно косился на нее Леланд. «Не очень, а средне. Сафа умная лисичка. Если вы друг другу приглянетесь, зачем же ей тебя ошпаривать?» «Не-не, вот, пожалуйста, только не надо. Она красивая, конечно, но это ж ураган в черно-бурых тонах». «Зато глаза голубые, такая редкость», — поддразнила внука Руха. «И что-то мне кажется, что ты едва чайничек не упустил просто потому, что засмотрелся на эту диковину». «Бабуля», — возмутился Лелланд, — «как ты можешь? Что мне какие-то глаза, если она постоянно меня поддевает?» «А ты ведешься и ведешься», — рассмеялась Руха. «Даже Рурик обратил внимание. Да, милый мой». Рурик с сочувствием покосился на старшего родственника. Он кивнул. «Правда, она такая, как лиса, откуда угодно вылезет». «И ты, детеныш, туда же», — вздохнул Лёлик. «Да я же не безумный, чтобы связываться с этой пройдой, благо с детства ее знаю». Пока Лёлик описывал приключения лисофетры или просто сафы, все прониклись пониманием того, что это нечто ураганное, неуемное, невозможно хитрое и местами даже коварное. Терентий сполз с дивана и хихикал внизу. Крамиш и Вран смеялись открыто. Аж Карина всхлипывала. Даже Рурик тихонько заулыбался. Таня очень старалась сдерживаться, но получалось не очень. Одна Руха и сохраняла невозмутимое выражение лица. «Вот, мой милый, вот. Так и с твоим дедушкой было. Он, когда меня увидел, аж с морды спал. Протявкал, что никогда в жизни не согласится с этой вот, то есть со мной, бежать одной стежкой, просто потому что я ж ему хвост спалю в самом начале совместной жизни. Ну, как ты думаешь, что должна была делать приличная лисичка, услыхав такие оскорбительные лисоречи?» «Отомстить, конечно», — уверенно заявила Карина, сходу представив, как бы она обиделась. «И да, и нет», — сверкнула глазами Руха. «Не просто отомстить, а отомстить, забыть об этом, заткнуть всех, кто пытался напомнить, еще раз отомстить, а потом снова забыть. И так лет 300. А то, что это он, как смел! Я, может, специально для этого замуж за него вышла, чтоб никуда не убежал». «Гм. «А талант лисьей свахи у вас когда проснулся?» — осторожно уточнил Вран. «На исходе первого столетия совместной жизни. В аккурат, когда я поняла, что могу видеть тех, кто способен вместе жить и не прикопать в результате свою половину под дальней сосной», — охотно пояснила Руха. А потом любознательно уточнила у внука. «И почему у тебя такая морда? Словно ты в лисьем виде лимон съел». «Ба, ты только не говори мне, что я должен жениться на Сафе. Она 300 годами мсти не ограничится». «Бедный ты мой, ты что? Ей что-то вслух сказал, пока я с прочими гостями общалась». «Я много чего сказал», — признался опрометчивый Леланд. «Да, я тебе, мой хороший, ничего не скажу. Я насильно никого не свожу, ты же знаешь. Но вот то, что тебе от Сафы теперь отделаться будет трудновато, это факт. Разве что морок использовать». Леланд отчего-то запечалился, сел в угол дивана, подперев голову рукой, и воззрился в окно, даже не замечая, что к его боку приткнулся Рурик, загрустивший после необычного для себя веселья. Лёлика вскоре отвлек Вран, и лисовин выбрался и из своей меланхолии, и из диванного угла, осторожно подставив вместо себя пухлую подушку, чтобы лисенку было удобно. Потом Рурика укрыли пледом, Да так он и остался спать на Танином диване. Никому не хотелось его будить. «Не испугается он, если проснется?» — шепотом уточнила Таня. «Нет, не волнуйся. Он же тут уже был», — покачала головой Руха. «Да и ты ему знакома. Ничего страшного. Может, даже полезно». Она не пояснила свои слова, а Таня не стала переспрашивать. И так было о чем поговорить. Они и говорили о всяких разностях, да так увлеклись, что время перевалило за полночь, все остальные участники застолья разошлись. Руха тоже удалилась к себе, пожелав Тане спокойной ночи. А вот сама хозяйка дома почему-то никак не могла уйти. «Сна не в одном глазу», — шепотом сообщила она сове, которая прибыла к ней, полуночничать за компанию. «Ладно, выключу свет, чтобы лисенка не разбудить», — решила она, потихонечку заваривая себе таежный чай тявина. Почему-то она раньше никогда не видела свою кухню в таком виде. Без света все казалось совсем иным, а силуэт елки, темневший на фоне окна, добавлял странности в атмосферу. Запах еловой хвои смешивался с ароматом таежного чая, и Тане стало казаться, что она находится в лесу, ночном, но совсем не страшном. И тут под пледом беспокойно завозился Рурик. Таня уже собралась включить свет, но сообразила, что малышу с его лисьим зрением это как раз и ни к чему. «Я не сказал, я никому не сказал!» Вдруг захныкал он. «Не надо их отдавать лесу! Пожалуйста, не надо! Пусть только меня он заберет!» Таня похолодела. Столько отчаяния было в голосе лисенка, точнее, маленького рыжего мальчишки, съежившегося под пледом, и так дико прозвучали его слова. «Я никому не скажу, я пойду туда опять. Я понимаю, что только на это и гожусь, раз я самый слабый, только пусть лес не обижает моих». Татьяна затаила дыхание, и голосок послышался опять. «Пожалуйста, не сердись, я не знаю, почему та тропа вывела к норам. Я не возвращался, я честно шел к сердцу леса, как ты велел. Я сам не возвращался». Тут он заскулил так жалобно, что Таня не выдержала, начала тихонечко-тихонечко гладить Рурика по спине и плечам, чтобы разбудить, но он никак не просыпался, только плакал все сильнее. «Руричек, не плачь, все хорошо. Рурик, тут никого нет, кроме нас. Ну же, просыпайся!» «Только не забирай моих!» Никак не мог успокоиться лисенок. И тогда Таня решительно перетащила его к себе на руки и начала легонько покачивать, а потом подула на лоб, прогоняя кошмар. «Никто у тебя никого не заберет!» — решительно сказала она. «Не бойся!» И тут Рурик проснулся. Видимо, то, что он видел во сне, было настолько страшным, что он уцепился за Таню, как за последнюю надежду, и заплакал уже в полную силу. «Тише, тише, мой хороший, мой смелый, мой золотой!» — тихо приговаривала Таня, обнимая Рурика. И ему первый раз за все последнее время показалось, что он почему-то в безопасности, словно кольцо человеческих рук защитило его от страшной памяти Алиса-учителя, который отправил его в сердце леса-перевертыша, чтобы умилостивить лес. «Такие, как ты, больше ни на что и не годятся», — говорил он Рурику, вжимавшемуся в землю от ледяного ужаса. «Если ты проговоришься своим родителям, они пойдут вместо тебя, а ты останешься один, и тебя больше никто не подпустит к настоящим лисам, никто не будет кормить и заботиться о тебе. Бесполезные и слабые никому не нужны. Я дождусь полнолуния, когда лунный лис полностью открывается, и тогда ты пойдешь, понял? Но запомни, что я тебе сказал. Молчи об этом, если хочешь, чтобы твои остались живы». Рурик сам не знал, как вернулся из жуткой чащобы. Он честно шел вперед на подгибающихся от страха лапах, но внезапно оказался около лисьих нор. Поговорить с лисоучителем, которого так уважали и слушались его родители и все остальные лисы, он не смог. Отец и мама забрали всех лисят и стремительно покинули те норы, А Рурик так боялся, что проговорится и родителям придется идти в тот лес вместо него, что на всякий случай перестал говорить вовсе. Все это он, всхлипывая и задыхаясь от рыданий, рассказывал Тане, а потом замер. «Я же проговорился! Я не справился! Я никчемный и трусливый!» «Ты самый смелый и отважный!» Таня и сама чуть не плакала. Стоило ей только представить, что пережил этот малыш. «Ты справился, и никто никого больше не пошлет в лес. Разве ты не понял, что лесу-перевертышу не нужны были чьи-то жертвы? Именно поэтому он вывел тебя обратно, к родителям. А твои мама и отец вовсе не собираются больше слушать того вруна и подлеца, который так хотел власти, что едва не натворил беды». Про себя Таня подумала, что теперь-то жизнь, ну уж, по крайней мере, здоровье этого лиса-учителя будет в серьезной опасности. «Ты правда так думаешь?» На Таню очень внимательно уставились глаза лисенка, сверкнувшие в темноте зеленым. «Я точно это знаю», — абсолютно уверенно ответила Татьяна. Она уже поняла, что новые впечатления, новые места и веселые рассказы немного расслабили Рурика. А запах еловой хвои и таежного чая напомнил ему пережитое. Вот он и проговорился, пусть даже и во сне. «И маму никто не заберет!» — всхлипнул Рурик, которому очень-очень нужно было услышать это еще раз. «И папу?» «Никто. И тебя тоже». Счастье, когда оно вдруг приходит после отчаяния, такое яркое, такое огромное, что Рурик не мог его держать в себе. Он начал рассказывать о том, что он так боялся, но все страхи распадались и бессильно разрушались, не причиняя никакого беспокойства. Он говорил, а потом уснул на полуслове, уронив голову на Тане на плечо. «Положи его сюда!» Шушана перетащила подушку, устраивая малыша поудобнее. «Пусть спит, он совсем измучился. Пусть. Ну надо же, какой шмелый лищенок! Почти как мой лиш!» Одобрительно зашепелявила Муринка, устраиваясь рядом с Руриком. «Что вы смотрите? Я что, рыжая, что ли? Я тоже подслушивала, а то... Как бы я все узнала!»